Кот в сапогах. Сказка Шарля Перро. В стародавние времена, то ли в Булоне, то ли в Гасконе, а может и в самой Бургундии, жил-был старый мельник, и было у него три сына. Когда мельник умер, оставил он сыновьям наследство. Старшему досталась мельница, большое по тем временам богатство. Среднему сыну достался осел. Это, конечно, не мельница и даже не лошадь, но в хозяйстве без такой скотинки попробуй-ка обойдись. Зато младшему Жаку, что уж там говорить, крепко не повезло. На его долю остался всего-навсего рыжий хозяйский кот, да и тот неизвестно какой породы. Не то булонской, не то гасконской, но уж точно не бургундской. Да ну, не брошу я это хвостатое наследство и пойду работу искать. А кот слушал хозяина и про себя удивлялся. Кого это он собирается бросить? Меня? Ну и чудак. Да разве такими котами бросаются? А ведь и правда, кот был хоть и не очень породистый, зато не было поблизости лучшего охотника. Мыши и крысы и в Булоне, и в Гасконе, а тем более в Бургундии, дрожали при его имени. Где он только не побывал, облазил все чуланы и чердаки, все амбары в округе. Да что там амбары? Он и в королевском замке охотился. И, между прочим, слышал, что король хочет выдать замуж свою дочь-принцессу. И непременно за маркиза. А чем мой хозяин не маркиз? Статный, румяный, здоровяк хоть куда. Его приодеть как следует, постричь да причесать, мяу, вылитый маркиз. А у Жака одно на уме, как бы с голоду не помереть. Давно бы ушел на заработки, да вот что с котом делать? И бросить жалко, и с собой не возьмешь. Эх, говорит, пропаду я с тобой. Ну уж нет, хозяин, со мной ты как раз и не пропадешь. Вот без меня, пожалуй. Удивился Жак таким речам. А кот продолжает. Значит так, если будешь меня слушаться, жить будешь по-королевски. Только делай, что я говорю, и не задавай лишних вопросов. Договорились? Жак прямо остолбенел, однако согласился. Так, перво-наперво, купи мне, хозяин, красные сапоги и шляпу с пером. Ого, ничего себе, а зачем это? Хозяин, мы же договорились, никаких вопросов. Для тебя ведь стараюсь, мяу. Рассердился Жак, но что поделаешь, уговор дороже денег. На последние две монетки купил на базаре красные сапоги и шляпу. Кот приоделся и сразу стал таким важным. Жак даже оробел немножко. А кот для начала решил поохотиться. Дело-то привычное. Отправился он в королевский лес, где было полно кроликов, и мешок с собой прихватил, а в мешке две морковки. В лесу положил кот мешок на травку, а сам улегся рядом и притворился мертвым. А кролики тут как тут видят морковь, а подойти страшно. Рядом кот лежит, не то живой, не то мертвый, поди разберись. Посмотрели, послушали, и была не была, шесть в мешок. Но тут уж кот не зевал, цап, и вот она добыча, два кролика в мешке. После удачной охоты он отправился прямо в королевский дворец. Королю доложили, что пришел усатый такой господин в красных сапогах. Король велел пустить. А кот снял свою шляпу, отвесил низкий поклон и сказал: «Государь, мой господин маркиз де Карабас вам кланяется и просит принять в подарок вот этих кроликов». Король очень обрадовался подарку. На другой день кот взял мешок, насыпал туда зерен и устроил засаду в королевском поле. На сей раз ему попались две куропатки. Кот снова подарил их королю от имени своего господина, маркиза Карабаса. Король был просто счастлив и решил, что неплохо бы познакомиться с маркизом. А кот подумал: «Ну что ж, этому устрою, ваше величество. Все будут довольны». Он узнал, что на завтра в полдень король и принцесса поедут на прогулку в своей карете. И тут же примчался к Жаку. «Хозяин, слушай меня внимательно. Завтра в полдень пойдем на речку к старому мосту». «А зачем это?» «Завтра, хозяин, завтра все узнаешь». «А может, я до завтра не дотяну? 3 дня ни крошки во рту не было». «Потерпи, хозяин, потерпи еще немножко, а завтра ты станешь другим человеком».